Состав остановился в центре города у Боровой. Мы соскочили с платформы и побежали к трамвайной остановке. Ишь ты, а? Вы трое беленькие, а братишка твой темный. Он врожденный урод. Я в папу, а он в соседа. Когда он родился, у меня волосы, он как стали дыбом на всю длину. Так хожу метла-метлой. Он добрый. Сейчас таких, как вы, много. Немец Кингисепп взял. Гачи не подступил. Я не был в Ленинграде полтора месяца. Город за это время изменился мало, правда. Гостиный двор пугающе напоминал острог. На других магазинах витрины были оклеены плакатами и выглядели повеселее. Наталья Сергеевна жила на Большом проспекте Васильевского острова, я в гавани. На 16-й линии я помог Наталье Сергеевне с девочками сойти и сам сошел. Ну? Чего? Прощаться. И вы мне обузой не были. Приходи, капитан. Дай запишу адрес. Нам с тобой было весело. Если б ты нас не взял, мы бы еще знаешь, где околачивались. Ну, как бы это я мог не взять? Представления не имею, где бы мы околачивались. А может, уже и в плену. Как немец прет, обалдеть. Да. Послушай, капитан, зови меня просто Наталья. Неужели так трудно? Приходи, пожалуйста. Девочки, девочки. Приходи, пожалуйста. У нас пушка есть и кинжал черкесский. Приду. Дома никого. Ни соседей, ни матери. Я не успел лица помыть, только грязь размазал, как раздался звонок в дверь. Это была почтальон, тетя Луиза. Явился. Держи. Сколько себя помню, я никогда не плакал. Я не заплакал и в этот раз, когда прочел похоронку на моего брата Колю. Мне казалось, что это обман. Обманул меня Коля. Бросил одного и ушел. А он никогда меня не бросал. Он и меня научил не бросать. Он был всегда впереди, и я шел за ним. Я спрятал похоронку в свой школьный портфель и вышел на лестницу. Почтальон с красными глазами спускалась сверху. Тетя Луиза, не говорите маме об этом письме. Ты его не порвал? Нет, я его спрятал. Нехорошо это. Она посмотрела на меня пристально, и мы оба поняли, что думаем об одном и том же. Известие о моей гибели мою мать не сломило бы, но брат Коля... Ну, ладно. Иди умойся. Я умылся. На столе лежали продовольственные карточки и записка от матери. Она повезла людей на окопы. Приедет через неделю, снова уедет. По числам выходила сегодня. Я могу признаться, что в блокадную зиму чаще вспоминал брата. Брат был ласковее со мной. С одной из первых своих получек, а может быть, из двух первых, он купил мне патефон и пластинку «Катюша». Мать приехала к вечеру, пропыленная и усталая. Вечером мы с матерью пили чай с мармеладом. Мать рассказывала, как горели под Шимском бензохранилища. Чего это ты, Катюшу, поешь? От Коли писем нет? Нету. Что, я действительно пел Катюшу? Весь вечер. Ты сейчас ее поешь. Ты что, не замечаешь? У тебя глаза какие-то волчьи. Устал? Да нет. Прет немец. Прет. Еще как прет. Сейчас мать рассказывала о противотанковых рвах, о фоке-вульфах, бомбивших окопников, кружась над ними каруселью. Они кружат над нами, и даже спрятаться некуда. Если бы она знала, что у меня в портфеле лежит... Если бы она знала... Я познакомился с Валерием в канцелярии полевого госпиталя на Украине. Нас выписали в одной команде, и направление мы получили в одну часть. Он был в белом полушубке. Такой он получил подарок от дружка-однопалатника. «Пойдешь на фронт, продашь», — сказал дружок. Но мы, нас было пятеро, продать не разрешили. По дороге в часть мы обменивали полушубок на самогон и под видом патруля отбирали его. Двое обменивали, трое отбирали. Жулье. И вы жулье. Да, гоните из гнилой свеклы сивуху отраву. Вымениваете на нее у солдат обмундирование. Солдат, конечно, в бой идет, ему все трентрова. Но в бою он мерзнет и промахивается. Отсюда вывод. В тот вечер мы были честные, как херувимы. Мы отдали хозяйке последнюю банку сгущенки, ребятишкам полакомиться, а она наварила нам картошки. Прибежала соседка. Ой, Галина, ну. У тебя, Галина, бачу солдатик, я не лифершила. Чернух мэр зародиться не может, уж ой. Так страдает, так плачет, она же молодая, первотелок. Не сговариваясь, мы уставились на Валерия. А он еще да? Не совсем да, фельдшер. Слушай, пусть знает, все, ну тихо. Ты чего? Но студент медицины. Отличник по всем предметам. А по родильному делу у него оценка 8 с плюс. В своем уме вообще? Нормально. Валера встал из-за стола и вышел. Когда он принес литр самогона, с нами случился шок от изумления. Гипсово-бледный Валера обливал нас фосфорическим презрением. Он тоже был в шоке. Ты что, ты действительно принимал теленка? Сомневаюсь. Помню, наорал на хозяйку, почему теплой воды мало, где полотенце, мыло, ножницы, зажим. А тут эта корова, чернуха, и говорит нам, нельзя ли, милые, потише? И очень легко разрешилось. Остальное старуха сама сделала. Да так проворно все бормотало, как молитву. Спасибо, фершу золотую. Все выпили. По призыву Валерку определили в пехотное училище в Уфе. Он даже поучился немного. Потом пошел в медчасть и говорит. Доктор Як Урсан Аика. На этом его ха-ха. В медчасть вошел начальник училища. Генерал. Ты сумасшедший? Заика. Списать в маршевую роту. Раньше командир корпуса приезжал в бригады на Виллисе или на Додже. С ним транспортер корпусной разведки. Теперь же, под конец войны, он почему-то пожелал ездить с эскортом. Потребовал для боевого охранения самоходку, бронетранспортер с четверенным зенитным пулеметом и нас на связь, если что, и на отбитие десанта. Нас он помнил еще с Варшавы. Вот двигаемся мы, хороший вечер, лес черный. И прямо на нас низко от круглого солнца налетел бомбардировщик. Самоходка, уж как она смогла так пушку задрать, ухнула по самолету. Зенитчики забарабанили, а мы нет. Мы шли последними, и мы успели разобрать, что самолет Ту-2. Он прокатил над нами, проволок дымный хвост куда-то в темные поля. Мы некоторое время стояли, оглушенные моторами и неожиданностью ситуации. Генерал что-то размыслил. Послал нас в штаб армии с пакетом. Их мы встретили километрах в 10 от линии фронта. Трое стояли на обочине, четвертый лежал на плащ-палатке с поджатыми к подбородку коленями. У всех ордена на груди. Мы орденов своих не носили. Попросили подвезти их к госпиталю или медсанбату. Двое молчали. Все поправляли раненому. То волосы, то неудобно упавшую руку. Третий старший лейтенант страшно ругался. И все допытывал, как фамилия нашего командира корпуса. Ишь, разъезжает. Ну, прямо царь. Самоходка, зенитчики, разведчики. Не хватает передвижного борделя. Где это видано, чтобы паршивая самоходка сбила бомбардировщик? Он все бронился, потому что мы, как ему сейчас точно известно, стреляли тоже. Чего уставился, а? Летчиков не видал. Может быть, вынем господина пилота из машины? Он своими криками раненому дыхание затрудняет. Не-не-не, пусть кричит. Может, господин пилот действительно считает, что на войне он самый главный. А кто же сявка? Ну скажи! Пехота. Именно пехота. Не трожь командира! Ребята вскочили. Егор взял старшего лейтенанта за пуговицу. Паша Слимухов вынул у него из кобуры наган. Вскочили и молчаливые двое. Штурман и стрелок-радист. Лучше бы сидели. Вскочив, они тут же лишились пистолетов. Да ладно вам! Все, пусть лейтенант кричит. Наверное, ему надо. Мы даже не заметили, что Саша, шофер, остановил машину. Поехали. Наган я отдам в медсанбате. Разрешаю мутильный цех. Раненый капитан был похож на моего брата Колю. Не лицом. Он старше был. А руками, спиной, позой, в которой лежал. У медсанбата мы вышли все. Не сердись, сержант. Сам понимаешь. Мы, товарищ старший лейтенант, действительно не стреляли. Мы сразу по звуку угадали, что самолет наш. Вот самоходы, они же ни черта не слышат. Да. А зенитчики? Какие они к черту зенитчики? Они из пополнения. Этот счетверенный пулемет используют для уличных боев. Он лупит, как бронзбойт. Я отдал штурману их пистолеты. Паша Сливуха помог летчикам нести раненого. Мы им дали брезент. Он не выживет. Но почему? Он похож на моего брата Колю. Дурацкая логика. Логика моя была, к сожалению, безупречной. В Берлине, в Моабите, стояли мы в незначительном скверике. Грелись на солнце, чего-то ждали. Слух прошел, что Гитлер удрал на подводной лодке то ли в Аргентину, то ли в Бразилию, в глушь. Но ведь кто-то подпишет капитуляцию. Не может быть настоящей победы без протоколов и подписей. От машины к машине ходил чужой капитан. Разведчики, а? Ну вы же парни широкие, душа нараспашку. Сделайте подарок генералу-стажеру. Интересное звание. А разве такие бывают? Бывают. Вообще-то он генерал-лейтенант. Большой тыловой начальник. К вам приехал на стажировку. Ну и какая стажировка? Гитлер-то уже удрал на громадной подводной лодке черного цвета, а? Тем более, разведчики, нужно ему привезти домой хороший трофей. Конную статую кайзера с Рейхстага. Очень приличная статуя. Капитан улыбается, в глазах штиль. Достает из планшета бумажку и подает мне. На бумажке написано, что отделение разведчиков преподносит уважаемому генералу аккордеон «Хонор». И подпись «Сержант Сивашкин». Угадав, что текст я уже прочитал, капитан выдернул бумажку из моих рук. Хорошо бы расписаться всем. Красиво было бы. Генерал вашу простую от души записку в рамочку и на стену. Он такой. Его маршалы посещают. Парни, сволочь Сивашкин подарил от нас, от всех, гармонь товарищу генералу-стажеру. А вот товарищ капитан-стажер хочет наши подписи. Мы его убьем. Но. Не-не, ну они нас не убьют. Убьют идиота Сивашкина. Кстати, а где этот идиот Сивашкин? Его штаб вызывали с аккордеоном. Значит, как я понял, подписи под дарственной не будет? Но это же не серьезно. Какие-нибудь другие воины подпишут. Минут через 15 мы втроем пришли в штаб. Я, Егор и Валера. Взвод управления знал нас всех как облупленных. Мы объяснили, что нам генералу. Он вызывал. Штаб бригады помещался в подвале, сухом и чистом, хорошо освещенном, оборудованном под бомбоубежище. У задней стены на скамье сидел наш Анатолий Сивашкин с аккордеоном. За столом сидели два генерала. Один наш, генерал-майор, другой чужой, генерал-лейтенант. С ними начальник штаба. Кофе пили. Я подошел к Анатолию, а он, почувствовав, зачем я иду, сбросил ремень с плеча, привстал и протянул мне аккордеон. Причем глаза его готовы были пролиться мне в ладони. Я передал аккордеон Егору. Он пошел к выходу, но там дорогу ему заслонил капитан-стажер. Егор оттолкнул капитана плечом, вежливо, и передал аккордеон Валере. Он заскакал вверх по лестнице через две ступеньки. Автоматчики сгрудились на лестнице, заградив дорогу капитану-стажеру. К тому же Егор удержал его за руку со словами: «Товарищ капитан, я хочу извиниться. Я вас нечаянно плечом толкнул. Прошу простить. Давайте я вас почищу. Слегка испачкал. Я быстро». Все это происходило от меня сбоку. Я видел боковым зрением. А прямо передо мной медленно вставал из-за стола генерал-лейтенант. «Товарищ генерал-лейтенант, разрешите обратиться к товарищу генерал-майору?» Генерал-лейтенант то ли взял себя в руки, то ли вспомнил, что он тут стажер. «Разрешаю». «Товарищ генерал-майор, разрешите забрать сержанта Сивашкина на задание по разведке минирования мостов в районе Шпандау?» «Разрешаю. А что это ты тут устроил с аккордеоном?» «Извините, секрет. В роте разучивают музыкальный триумф к нашему святому Дню Победы. Торопятся. Говорят, Гитлер на подводной лодке в Аргентину удрал. Опустело логово. Я отдал честь и, грохоча подошвами, пошел из подвала. На рожах автоматчиков я различил смущение, происходящее от удовольствия. Только Сивашкин был красен, как мак. На лестнице капитан-стажер сказал мне: «Хам! Клоун! Разрешите с вами попрощаться, товарищ капитан-стажер?» «Спасибо». Младший сержант Анатолий Сивашкин лопотал мне: «Ребят, спасибо большое». В машине он полез за аккордеоном, чтобы обтереть его фланелью и укутать в байковое одеяло. Аккордеона не было. «Отдайте гармонь». «А нету. Ты иди еще какой-нибудь дарственный подпиши. А подари стажеру мой парабеллум. Смотри, какой страшненький. Товарищу генералу, стажеру на память от Толика. С приветом и подпись». «Вы бы на моем месте тоже подписались бы. Когда генерал-лейтенант тебе улыбается, а у капитана глаза пустые, как будто из них все вылили, подписались бы». «Я нет. Хватил бы аккордеоном об пол и на губу, а может и дальше». «Я бы тоже не подписал. Правда, аккордеон не разбил бы, жалко. А я бы хрен его знает. Наверное, бы подписал». «Отдайте гармонь, а? Я генерал в бою». «Самые вы гады, отдайте гармонь!» «Толя, извинись за гадов и попроси как следует. С осознанием своей подлой вины. Эх, лополома, лополома». «Отдайте гармонь!» Аккордеон был «Хонор». Но мы иногда называли его «Лополома» в честь того незабвенного красавца, на который Сивашкин, без нашего ведома, выменял нынешнюю свою гармонь и очень гордился своей удачей. Была у нас в экипаже плохонькая хромка, которую мы выменили у пехотинца еще в России за котелок муки. И когда мы получили новую американскую замечательную машину вместе с сопровождающим, а именно младшим сержантом Сивашкиным, мы отметили это событие громкой истерикой нашей краснорожей хромки. «Так нельзя. Оно инструмент. Если бы аккордеон, тогда бы я дал». Мысль об аккордеоне разрослась в каждом из нас в мечту, а у Сивашкина в черную меланхолию. Мы ему саксофон приносили, банджо, скрипку, гитару. Он на всем играл, но по-настоящему он владел только аккордеоном. В этом мы убедились, выбив из какой-то усадьбы подразделение немцев-зенитчиков. На кухне хоть шаром покати. И вот в этом поместье, когда мы раздумывали, как быстрее и лучше выбраться на соединение с бригадой, а Сивашкин Анатолий ласкал краснощекую хромку, к нам подошел поляк. «Не желают ли паны аккордеону люксус?» «А не только не желаем, но даже мечтаем». «То панова зараз немного буйки». «А без буйки нельзя?» «Не, без буйки не можно. Една курва пушку захапала, будете стрелять в шистко». «Фашист?» «Не, коллаборационист». Этот коллаборационист нас очень заинтересовал. Может быть, больше аккордеона. Поляк повел нас по красивой аллейке кустарника. В конце аллейки он попросил нас осторожно высунуться и посмотреть перед собой. Валера тут же брякнулся на землю и сквозь безлистый снизу кустарник разглядел пушечку. Мы тоже легли. «Если ты, курва, Казик, привел русских, то он не побоится ни черта, ни матки боски, ни русских жалжней, вобьет каждому в дупу фугас, а курве Казико два!» Пушченка для подтверждения пошла палить. срубая ветки у нас над головами. Аккордеон тама. Это курва с бышек, псих и вор. Немного буйки, пановая. Стрелять из пистолета, бросать гранаты! Впереди по дорожке стояла каменная беседка. Ребята поползли к ней. Мы с Валерой повернулись к особняку и подошли к пушечке. С той стороны поляк Казик кричал. Русские жалнежи пошли за минометами, а с бычка сейчас осталось только уши, мамы на память! На сиденье пушечки скорчился горбатый парень. Когда мы слишком самоуверенно попросили поднять его руки кверху, он вмиг развернул пушечку и нажал на гашетку. Но мы уже катились по утрамбованной земле и были уже совсем рядом с его насекомой пушечкой. Иначе он выпотрошил бы нас, как петушков. Когда мы вскочили на ноги, он закрыл голову руками. Но Валерик все же врезал ему левой снизу. А я завернул ему руку за спину. От беседки бежал Казик, за ним шли парни. Они сразу сдвинули пушку в сторону. Она стояла на стальных створках люка, закрытых на амбарный замок. Ключ был у Казика. Мы увидели обширный бетонный погреб, забитый доверху вещами. Прямо сверху на перинах лежал аккордеон. Казик кивнул на аккордеон Егору. Егор вытащил аккордеон и открыл футляр. И мы обомлели. В футляре, в складчатом белом шелке, сверкал инструмент. Белый, с золотыми узорами и золотыми мехами. Мы потянулись его погладить, и тут же отпущенный мною Збышек схватил с земли амбарный замок и хряснул Казика замком по голове. Казик завалился на бок, он так и стоял на коленях. Мы бросились Збышеку руки выкручивать, но он не сопротивлялся. Но тут из-за кустов вышла осанистая полька. Не мучайте его, вообще уходите, они братья между собой сами разберутся. Ох ты, на, приложи к ране платок, ах ты, ох. У Казика из-под волос стекала на лоб кровь. И тут же она принялась их обоих чистить. Уходите! Братья сразу объединились. Когда наша машина тронулась, мы еще слышали. Курва! До склепа закрыл! Ах, как красив был наш аккордеон! Назывался он «Ла Палома». Итальянский. То ли Сивашкин мог бы играть на нем даже в бою, если бы не боялся, что пули или осколок порвут золотые мехи. Но однажды в руках у него мы увидели перламутрово-серый компактный «Хонор» с мехами темно-малиновыми. Так, что за гармонь? Одного дурака выменил на «Палома». И вы, дураки. «Хонор» — лучшая в мире фирма, как «Стэнвей». 4 регистра на голосах, 2 на басах. Красота ярмарочная. А тут строгость — это гармонь. Инструмент настоящий. У «Паломы» регистров не было. Очевидный факт. Он был, конечно, прав, но морду ему набить стоило. Погиб Анатолий Сивашкин 3 мая, когда вся наша часть целиком выбыла из войны. Мы шли колонной в город Альштрельц, из которого нам кому раньше, кому позже предстояла дорога домой. Толя Сивашкин наклонился ко мне, я сидел от водителя справа. А он на рундуке выше и позади меня. И подал мне конверт. Пошлешь маме. Я сегодня погибну. Не знаю, застрелят меня или как. Что ты молочишь, полоумный псих? Истеричка. Кто тебя застрелит? Не знаю. Чувствую, укокошит. И не спрашивай. Я хочу, чтобы ты послал письмо моей матери. Там все написано. Не хочешь? Я попрошу Сливуху Пашу. Он умнее. Считай, что я с тобой попрощался. Выстрел раздался всего один. Сердце мое сжалось в горошину. Не оборачиваясь, я увидел все, что случилось. Увидел, как Толя Сивашкин медленно сполз с рундука, встал на колени и уже неживой стиснул мехи гармонии. Машину тряхнуло, и он упал на стальное дно бронетранспортера. В глазах его не было ни мечтательности, ни удивления. Удар крупнокалиберной пули был так силен, что всякая тут мечтательность не всерьез. Когда я обернулся, ребята уже прикрыли Толину голову байковым одеяльцем. Толя лежал грудью на аккордеоне и пальцы его как бы гладили клавиши. Случилось же вот что. Пулеметчик, следовавший за нами машины, заметил, что пулемет его, крупнокалиберный «Браунинг», почему-то стоит на боевом взводе. И не включая разума, пулеметчик нажал на спуск. Раздался только один выстрел для Толи Сивашкина. В пулемете, разумеется, не было ленты. Был единственный, позабытый в патроннике патрон. Это случилось 3 мая по дороге из Берлина в Вальдштрелец. В песчаную могилу мы положили сосновые ветки, постелили траву. Аккордеон, чтобы не давил Толи на грудь, мы поставили рядом с его головой. Егор разрезал темно-малиновые мехи финкой. Когда в одиночестве мы догоняли свою часть, Валера вдруг сказал: «Надо было отдать гармонь генералу-стажеру. Анатолий бы не погиб. Богу безумных нужна была жертва». Потихоньку этот бог прибрал в свою мерцающую утробу почти всех нас. Осень в Ленинграде действительно стояла яркая. Народ одевался чисто. Девушки ходили по моде в маленьких красных беретиках. Беретики почти облегали голову, слегка морщинясь по окружности. В глазах у всех стоял гордый голод. На фабрике кухни, угол Большого проспекта и Косой линии, в тот день без карточек давали морковные котлеты. 2 штуки, тонкие, как оладьи, и маслянисто-прозрачные, уж не знаю, как этот эффект у них получился, такие на вид вкусные. Я выстоял очередь и, взяв тарелку с котлетами и вилку, подошел к высокому мраморному столу. У столика стояла женщина в красном берете. Я поднял на нее глаза. Это была тощая, улыбающаяся Наталья. Вид у нее был веселый, даже ошеломляющий. Наверное, из-за беретика, надетого по-шальному сильно на бок. Привет, капитан. Вот, похоже, предстоит могучая диета. Спрашивается, зачем мне худеть? Я же как балерина или как птичка. Не дали черти котлет для девочек. А, вот, возьмите мои. Ну, а ты? Ты обедал? Нет еще. Тогда возьмем шамовку и пойдем к нам. Ну, дома поедим, как люди. Мы взяли еду в ее сутки, и на девочек тоже. По детским карточкам, кроме щей и чечевицы, полагался добавочно манный пудинг с лиловой подливкой. Тогда еще к щам давали тоненький кусочек хлеба. И тут я понял, почему Наталин вид показался мне ошеломляющим. Не только из-за беретика. У нее были ярко накрашены губы, ресницы и ногти. Назло врагу. Пусть Гитлер сдохнет. Девчонки повисли на мне, как на воротах. Смотри, какая пушка маленькая. Она называется «Мартирка». Мама сказала, за порохом дело не станет. Если фашист придет, мы зарядим пушку. И прицел 100, трубка 100. И от Гитлера только вот пойдет. Перестаньте. Капитан еще не обедал. Распоясались. Да, ну. Ты приходи. Нам с тобой хорошо. И мне с вами. Она обняла меня. А ты не такая тощая. Не такая. Вообще, я вся не такая. Я часто ходил к Наталье. Мы с ней раза три в мускомедию бегали. По темной улице скользили синие блики. Впереди какой-то мужчина пел... Помнишь ли ты, как счастье нам... Женщина тихо ему отвечала. Помню ли я... Помнишь ли ты... Она помнит. У нее память, как амбарный замок. Я уверена, что и мне, и девчонкам моим счастье улыбнется. Не может не улыбнуться. Оно нам задолжало. Ай, скольким оно, черт возьми, задолжало. И вот что чудесно. Сильва, ты меня не любишь, действовала на публику как призыв выжить и победить гораздо сильнее, чем три танкиста, три веселых друга. Эти бароны и графини как бы говорили в зал: держитесь, ребята, бодрее. Впереди у вас много хорошего. Ялта, Сочи, утомленное солнце. Карточки отоваривали кокосовым маслом, парфюмерным продуктом, похожим на хрупкий, чешуйчатый, быстротающий стеарин. Наталины дочки клали по кусочку этого масла в рот, и рты не закрывали, чтобы не ускорять таяние. Родились они в октябре. Я был громогласно приглашен на день рождения. Рядом с гаражом интуриста, где я тогда работал, был сытный рынок. Продавали за хлеб, за крупу, за масло, за сахар. Купали военные, чаще летчики. Наверное, из Москвы. Платили папиросами и шоколадом. И на хлеб покупали. Увидав у меня хлеб, меня окружили энергичные, желающие его быстро получить люди. Мне предлагали портсигары с монограммами, охотничьи ножи, пепельницы с порнографическими изображениями, красные венецианские бокалы. От нахальных купцов я ушел. Но тут меня взяла под руку какая-то старушенция. Глаза ее единственные на всем рынке были смешливые. Именно у меня есть то, что ты ищешь. То есть предмет абсолютно бесполезный, но исполненный смысла. Она вынула из противогазной сумки хрустальное яйцо величиной с пивную кружку. Яйцо вспыхивало в ее сухих ладонях, и от малейшего колебания менялся цвет этих вспышек. Бери. Спасибо. Дома я долго любовался яйцом, жалея, что у меня не было такого в детстве. Из этого яйца могло вылупиться все, что угодно. Дракон, небывалый цветок, дева грез. Я лежал на атаманке, смотрел на печку. И вдруг в голове у меня вихрь пошел. Там, на печке, должно что-то быть. Я не помнил что, но что-то я туда швырял. Я тут же полез на печку. Действительно, там было штук 10 абрикосовых косточек из компота, 3 круглых карамельки в желтых фантиках и хлебные корки, превратившиеся в сухари. Хрустальное яйцо сверкало, как летняя речка. Абрикосовые косточки я разбил утюгом и съел. Хлебные корки оставил на завтра. Карамельки положил рядом с яйцом. Получилось красиво. Очень красиво. Девочки были нарядные. Их мама еще наряднее. В узком синем платье с белым воротничком и белой шнуровкой, как на футболке. Я пришел поздно. Отправляли на фронт машины, как всегда. Что-то нужно было срочно доделывать. Я тоже только явилась. Вот рождались бы люди по большим праздникам. Девочки на 1 мая, мальчики на 7 ноября. Вот как подарки. А близнецы на Новый год. Они уже сидели за столом, держали в руках ложки, кстати, серебряные. На них были банты, как крылья белых бабочек, и кружевные воротнички. Вот, пшенная каша и кисель. Я положил перед ними яйцо и 2 конфеты. Третью конфету я отдал Наталье. Она тут же разрезала ее пополам. Мы пили чай. Ты где это взял? На сытном рынке. Наталья закрутила яйцо, как волчок. От него по стенам и потолку побежали зайчики. Что же из него вылупится? Райская птица, райская птица. Как-то оно не ко времени. Такое можно дарить, когда уже все-все есть. Даже велосипед. Она снова закрутила яйцо и смотрела на него очень долго. Мысли путают. Плакать хочется. Мы его спать возьмем, под подушку положим. Нам приснится май. Маю было хорошо. Девочки встали на стулья и звонко прочитали стихотворение. Стихотворение было смешное. Конечно, они сочинили его втроем. В стихотворении было слово «сифилитик». А вы знаете, что оно означает, это слово? Ненормальный, но всех бросает. Вот именно. После Гитлера-сифилитика Влад, размахивая руками, девочки прочитали. Бой Руслана с Черномором. Потом мы снова пили чай. Наталья дала всем по кусочку пеленого сахара. Специально на день рождения оставила. О-о-о! Вот это да! Потом стало поздно, и меня не пустили домой. После 10 вечера ходить по городу без пропуска не разрешалось. Наталья постелила мне на полу за столом, чтобы я мог, не стесняясь, раздеться. Девочки спали вдвоем на диване. Они немного поскакали в ночных рубахах. Спрятали хрустальное яйцо под подушку и нырнули под одеяло, чтобы побыстрее увидеть май. Наталья погасила свет. Ой, ой, черт, темно, как в склепе. Не могу в темноте спать. Пусть луна светит и звезды. Она подняла светомаскировочную штору из плотной синей бумаги. В такую, похоже, заворачивали когда-то сахарные головы. Наверное, на меня повлияли девчонки, и я подумал совсем по-детски. Теперь в нее заворачивают свет. Воздушная тревога. Немец бомбил теперь каждую ночь. Лучше умереть в своей чистой постели, чем подыхать заваленными вонючим кирпичом, вонючим бомбоубежищем. Спать. А что это за дверь? Теткина комната. Нужно ее открыть. Зачем? Жратва. Это ты вся не такая, а хорошая хозяйка. Обязательно держу дома запасы. Не бегать же в магазин всякий раз, когда есть, а хочешь. Боже мой, как это мне в голову не пришло. Она же кулачка, лобазница. Ну? У нее коньяк всегда стоял в буфете и ассорти. Так, а ключ? Ну, то есть, ну, на ключ закрытый или гвоздями? С той стороны шкафом заставлено. Ага. А я с этой я щели бумагой заклеила, чтоб не дуло. Стараясь не шуметь, мы отодрали бумажные полосы. Открыли дверь. Она открывалась в Натальину комнату и налегли на шкаф. Наталья скользнула в комнату первой. Закрывай дверь, чтоб девчонки не вскочили, а я свет включу. Ты что? Здесь свет маскировки нет. Я втиснулся вслед за Натальей в теткину комнату. В зеркале я увидел себя. Еще ничего. Я сделал мужественное лицо. И вдруг почувствовал жгучий стыд. И не потому, что я стоял в трусах, и не потому, что в чужой комнате, которую пришел обобрать, нет. Мне стало ясно, что я тут лишний. И если уйду, все образуется. Я попятился, но Наталья остановила меня за руку. Не уходи. Мне одной боязно. Чего боязно-то? Не знаю. Мебель в комнате была тяжелая, полированная. Но что меня поразило и как-то погасило мой стыд, винчестер на ковре и кавалерийская шашка. Это моего отца оружие. Тетка отцу сестра. Не туда смотришь. Она на цыпочках подошла к буфету, открыла нижнюю тумбу и стала перед ней на колени. Длинная ночная рубаха с рюшами придавала ее фигуре смотри. Вид безгрешный и беззащитный. Крупа. Сахар. Макароны. Макароны. Консервы. Постное масло есть. Тихо. Даже бутылка водки. Живет. А книга нет. Есть молоко. Ты что, не любишь? Ну, не знаю. Я не пробовал. Вот слезался черт с младенцем. Вот и штопор. От Малаги пахло летом. изюмом и, может быть, розой. За тебя. За тебя. За девочек. Это и за них. Ну, теперь я кум королю, сват министру и дочке моей с приданной. Душа у меня теперь поет. А сама я, знаешь, кто? Загорелая блондинка с ногой и бюстом. И на бомбе я не чихала. Отбой воздушной тревоги. Понравилось? Вроде. Наталья подошла к тетке на деревянной кровати, сдернула с нее покрывало. Затем также рывком раскрыла постель. Стянула через голову рубашку с рюшами. Подошла ко мне и положила мою вялую от робости руку себе на грудь. Она не была тощей, как казалось. Тело у нее было эластичным, спешащим навстречу руке. Так умрешь, не попробовав ни вина и ничего. Ты хоть целовался когда-нибудь? Мы уснули в теткиной постели. Но чуть рассвело, перешли в Натальину комнату. Наталья взяла с собой манной крупы и сахару. Рыбки мои. На завтрак мы ели сладкую манную кашу. Посередине стола сверкало хрустальное яйцо. Спасибо. Я пошел. Да. Пора. Трамвай сейчас редко ходит. Трамвай действительно ходил редко. Набитый, обвешанный людьми со всех сторон. Я устроился на колбасе. Я знал, что ни Наталью, ни ее девочек я больше не увижу. Мне мешал теткин буфет. Как у всякой доброй хозяйки, набитый бакалейным товаром, консервами, даже визигой. Мне казалось, Наталья подумает, что я не к ней пришел. И не к девочкам, а к буфету. Даже если она и не подумает, я сам так подумаю. Скоро вдаль умчится поезд стрелой и развеет ветер дым. Буду писать тебе, родной, и встречи ждать эти дни. Я тебя пораньше выйду встречать, улыбнешься мне в ответ. И перестану я скучать, с тревогой думать о тебе. Ты глазам подносишь звонок, прощальный звонок. Твоих не слышно слов, ты в светлом окне улыбаешься мне. Прощай, моя любовь, я тебя пора.